Глава 28. Максим. Она вдруг развернулась ко мне. «Максим, а можно потанцевать?» Я почти поперхнулся. Бля, вот почему я любил всегда и везде быть один. Женщины — это такая морока. То им магазины, то им танцы. Конечно, дорогая. Я расплылся в улыбке. «Акула, точно». Котенок задумчиво и со скепсисом смотрела на меня снизу вверх. «В смысле?» «Да нет, ничего». «Танцевать идем? Что-то мне не нравятся ее перепады настроения. Что, настолько вошла в роль законной супруги, что и истерику закатит?» «Нет». Девушка покачала головой. «Да бляшеньки, ну что начинается-то?» «К нам идут твои конкуренты». Она развернулась и прижалась ко мне всем телом. Уперлась грудью в плечо так, что у меня яйца сжались просто в комочек. «Да что ж ты делаешь-то, милая? Я же так кончу от непорочного дрочила. Тантрический секс, твою мать». Я тут же опустил ладонь на ее задницу и сжал ягодицу. «Максим!» – прошипела моя кошка раздраженно, но руку не убрала. «Вижу, с твоей супругой все в порядке, барин». Духов-старший вежливо улыбался. Младший в точности повторял все его действия. Мальчик-копирка, мать его. «Максим!» Я причины скалить им зубы не видел. «Что, прости?» Я прижал котенка покрепче к себе, и она податливо прильнула. Сама обняла меня за пояс. Я поставил стакан с напитком на ближайший фуршетный столик и посмотрел на Духова. «Уже столько лет прошло, как мы с тобой завязали с прошлым, Дух». Я специально выделил голосом его прозвище. «А ты все никак не привыкнешь к нормальным именам. Меня зовут Максим. Можно Александрович, я не обижусь. А с Катериной да, все в порядке, спасибо». Я посмотрел на нее и не смог не улыбнуться. Сердце застучало быстрее. Столько восхищения и странной непонятной признательности было в ее голубых распахнутых глазах. «Дерьмо. Хорошо, что ты отвык от криминальных замашек», — хмыкнул Дух. «Мне же будет проще». «Ох, нихера себе! Да меня тут попугать вздумали! Ну-ну!» «Братья отошли от нас. Я еще раз прижал к себе котенка. Ты хотела потанцевать?» «Ты точно хочешь?» Она глядела испытующе. «Точно. Пойдем». Мы вышли на импровизированную площадку у входа в банкетный зал. Столиков тут не было. Это место и предназначалось для танцев. Только сегодня никто и не планировал тут отплясывать. Кроме моего шального котенка. И мне это неожиданно понравилось. Она была другая. Не такая, как мои предыдущие тёлки. В ее глазах был такой восторг от моего согласия, что я бы уже руку себе отгрыз, но не отказался бы. Человек, сидящий за аппаратурой, оживился. По парню было видно, что от спокойной размеренной музыки его уже тошнит. Он склонился над кнопочками, и ритм стал плавно ускоряться. «Я надеюсь, ты мне ноги не отдавишь». Она развернулась ко мне и положила ладошки на плечи. «Эти туфли просто кошмарно тонкие. Я словно босиком хожу». Я хищно улыбнулся и дернул ее на себя. Перехватил руку, поднял выше плеча и повел девушку сразу. Сходу. Непонимание, шок, узнавание, изумление. Я честно не ждал, что она поймет, что узнает. Но она это сделала. Поддалась, расслабилась в моих руках. Стала ведомой, уступила напору. «Да сколько ж в тебе знаний и талантов, моя кошечка! Какая случайно выбранная женщина знает танго?» Смотреть по сторонам не хотелось, я видел только ее глаза, ощущал то податливое, то упругое тело в руках. Вел ее за собой, звал, а она шла, а потом убегала, отталкивала, крутила бедрами, соблазняя. И я следовал за ней, задерживал дыхание, когда она прижималась всем телом. С ума сходил, когда она смотрела мне в глаза помутневшим взглядом, порочным, с поволокой. Мир вокруг нас пропал, осталась только музыка и гибкое, страстное тело в моих руках. Послушное, ведомое, горячее. Я столько времени занимался танцами в детстве, но такого погружения у меня не было ни разу. А после, когда я вошел в мир криминала и бизнеса, пропали даже зачатки очарования движениями и музыкой. Все стало скучно и банально. Банальный трах с очередной тёлкой. Лучший вечер. Только тёлки стали подороже. Денег больше, виски с коньяком постарше, тачки покруче, квартиры побогаче. А жизни и страсти во всём этом поменьше. Сейчас, на вечере, где я должен забрать ещё несколько десятков миллионов для своей компании, я поймал глоток воздуха, живой, искрящийся, как лучшее шампанское в мире. Я держал его в своих руках и понимал, что вспоминать друг друга мы будем долго, потому что у нее в глазах отражались те же чувства, что и у меня. А расстаться нам придется уже через пару дней. Сразу же после подписания предварительного договора. Музыка стала стихать, замедляться. Я прижал котенка к себе, обнял, обхватил руками. Хотелось чувствовать ее как можно ближе, ощущать кожей. Сейчас ее обнаженная спина показалась мне блаженством. Максимум контакта, максимум прикосновений. Она отвечала, прижалась головой к плечу, спрятала свои ладошки у меня на груди. Действительно, котенок. Маленький, хрупкий, беззащитный. Полностью мне доверившийся. Душу рвало на кусочки. Да чтоб я сдох. За эти 5 минут уже 100 раз пожалел, что ее выбрал. Взял бы какую-нибудь девицу из эскорта. Заплатил ей, трахнул от души, и голова бы не болела. Кстати, насчет траха. Котенок, как ты смотришь на то, чтобы послать всех нахер и вернуться в номер?